Кроме того, там был еще целый ряд дополнительных пунктов, которые касались различных вопросов. Ниже озвученных условий были подписи Ифия, Атоля, Байермана, Димана, Билла, Бенты Майаберта. Ячуи также обратил внимание на мелкий шрифт в конце договора. Клятвенный контракт заключен с участием представителя Святой Церкви и имеет гарантию качества. Стоимость договора 1 золотой. Полностью прочитав контракт, Ячуи не нашел никаких возможных лазеек для его нарушения. Сам контракт даже имел гарантию качества высшего уровня. Ячуи решил более серьезно исследовать контракт, но тот оказался самым обычным пергаментом, который совершенно ничем не отличался от другой бумаги. Так что он начал задаваться вопросом, что возможно эта вещь был не более чем формальная клятва. Но когда он и Дебби вписали свои имена в контракт, произошла странная вещь. Из контракта вырвался золотой свет, который даже обычный человек мог разглядеть, и окутал тело Ячуи и Дебби, вызывая у Ячуи странное, но приятное чувство. С этим контракт был заключен. Ифия забрала контракт у Ячуи, посмотрев на подписи, спрятала его в своем пространственном кольце. «Мы выдвигаемся через 10 дней, Хаммер, Дебби, используйте это время, чтобы подготовиться к миссии». «Мисс Ифия». Неожиданно Дебби обратилась к ней, вспомнив что-то важное. «Где находится гробница, в которую мы направляемся? Она расположена далеко от города». Услышав вопрос Дебби, Ифия не смогла сдержаться и рассмеялась, а Толли и Байерман также громко рассмеялись, но затем Байерман сказал: «Мы находимся очень далеко от этой гробницы, но нам нужно лишь мгновение, чтобы добраться до входа в гробницу. Это гробница семьи Дриа». «Гробница семьи Дриа?» Ячуи и Дебби повторили название гробницы. В этот миг Ячуи получил воспоминания Хаммера о этой гробнице и сразу же понял, в чем было дело. Гробница семьи Дриа была гробницей, которая находилась в своем собственном пространстве, созданном с помощью магии. Так что она не существовала где-то на континенте Айгендас, и слова Байермана о том, что она находилась очень далеко, не были ложью, что также означало, что до тех пор, как у них был ключ, они без проблем могли войти в гробницу в любой момент времени и из любого места. Причиной, почему гробницу назвали гробницей семьи Дриа, заключается в том, что ее история очень тесно связана с историей семьи Дриа. 2000 лет назад семья Дриа была одной из сильнейших волшебных семей. Ее члены были особенно искусны в пространственной магии. С помощью этой магии они создавали пространственные кольца, ожерелья и другие подобные товары, которые всегда пользовались большим спросом у всех народов. Вместе с тем, семья Дриа также предоставляла особый тип магических услуг – посмертное обслуживание. Некоторые великие мечники, маги, рыцари, надеясь, что после смерти их могилы будут существовать вечно, создавали для своих гробниц специальные изолированные пространства, где они могли бы в конечном итоге упокоить свои тела со всеми своими сокровищами. Таким образом, семье Дриа понадобилось около 1000 лет, чтобы построить такое пространство, где они и захоронили всех наиболее известных мечников, магов, рыцарей и других великих людей континента Айгендас. Но затем, 1000 лет назад, семью Дриа постигло большое несчастье. На них напала другая могущественная семья, в результате чего они были полностью уничтожены. Именно тогда и всплыли записи о существовании этой гробницы. Благодаря этим записям стало возможно обнаружение магического массива гробницы, а также открытие входа в нее. Таким образом, это породило беспрецедентную волну среди искателей приключений, которые отправились исследовать гробницу. Согласно статистике, всего за 100 лет было разорено более 1000 могил героев прошлого в этой гробнице. Таким образом, все гробницы подобного типа были прозваны гробницами семьи Дриа. Таким образом, имя великой семьи Дриа было увековечено в посмертии в этом названии. По слухам, говорят, что сейчас все еще существует небольшая группа потомков семьи Дриа, которые пытаются возродить белое величие семьи, но несложно догадаться, что это весьма непростая задача. Иногда, в силу различных обстоятельств, такие гробницы появлялись перед людьми, и в таких случаях, имея ключ, авантюристы, вроде Ифия, организовывали экспедиции в них. Владелец гробницы является высшим мечником. 1300 лет назад он уже был мечником 9 уровня, так что там должно быть множество ценных сокровищ. Так что с этой миссией мы должны получить богатый улов. Улыбаясь, сказала Ифия и продолжила, не дав Ячуи и Дебби времени, чтобы опомниться: «Через 9 дней наше путешествие начнется, так что вам стоит основательно подготовиться. Хорошо, мисс София, личико Дигби, от предвкушения предстоящего путешествия стало красным. Вот и славно, сказала Эфия и кивнула головой. Затем она посмотрела на Диэмона, Билла и Бентема. Таким образом, мы собираемся вместе через 10 дней. Ее слова, очевидно, давали понять, что можно расходиться. Диэмон, Билл и Бентем вежливо попрощались и ушли. А вот Дигби и Ечуи впали в ступор. Они специально пришли в обед, но их даже не пригласили отобедать. Не слишком ли городской лорд скуп? Они с таким нетерпением ждали возможности отобедать в особняке городского лорда. Таким образом, покинув особняк городского лорда, Ечуи и Дигби вернулись домой с мрачными лицами. Бентем, стоя рядом со своим братом, провожал взглядом Ечуи и Дигби с холодным выражением лица. Его волосы все еще дымились, так что даже в темноте можно было заметить его смущение, а его щегольская красная броня полностью утратила свою привлекательность. «Брат, мы что, вот так просто отпустим их?» – спросил Балтом несколько опасливо, глядя на лицо брата. «Они подписали контракт, так что сейчас я не могу наложить на них свои руки, но...» Холодные глаза Бентема засверкали. После окончания экспедиции, несомненно, глава 42, Стальной мечник 2.0, наступила ночь, но в комнате Ечуи, в волшебном доме Энтони, по-прежнему горел свет. Ечуи сидел на кровати в позе лотоса, держа в руках пространственное кольцо Буски. Его глаза были закрыты, а его брови постоянно хмурились, показывая, что в данный момент он о чем-то напряженно размышлял. В этот момент он пытался взломать пространственную матрицу кольца. Получив волшебный кристалл 3 дня назад, Ечуи с невероятной скоростью не только изучил оставшиеся 9 магических символов, но также весьма сделал несколько серьезных открытий, благодаря информации о пространственной магии, которая имелась в кольце. Благодаря чему, Ечуи по-новому взглянул на пространственные матрицы. Ранее, он пытался взломать кольцо, опираясь на метод проб и ошибок, действуя методом тыка, как слепой, который пытается нащупать камень и в любой момент может быть смыт течением воды в реке. Каждое действие, которое он делал, было крайне тяжелым для него. Но благодаря кристаллу, в котором содержалось море полезной информации, его глаза сияли так, как никогда прежде. Это напомнило ему, как он впервые пытался хакнуть прокси-сервер. Поначалу он вообще не знал, что делать, но затем он разобрался в принципе работы серверных систем. Он прекрасно понимал, что самое сложное – это произвести взлом, но затем весь процесс станет намного легче. Конечно, взлом сайта на сервере и взлом пространственного кольца были совершенно разными вещами. Однако, сложные задачи всегда возбуждали и приносили море удовольствия для Ечуи. Неожиданно Ечуи открыл свои глаза. Получилось. Запустив свою духовную силу в кольцо и изучая принцип работы пространственной матрицы, он, после нескольких попыток, все же сумел найти способ открыть дверь, которая блокировала ему проход внутрь кольца. Так что, если он сейчас сможет переписать матрицу нужным ему способом, то можно будет сказать, что он фактически получит свое собственное пространственное кольцо. Однако после этой операции Ечуи почувствовал себя жутко уставшим. Но, прежде чем идти спать, он достал все содержимое кольца наружу. С характерным звуком, кровать Ечуи наполнилась вещами, которые были в кольце. Прежде всего взгляд Ечуи остановился на 2 картах. Это были золотые карты банка гоблинов, и эти 2 карты попали в руки Ечуи. Прощупав их своей силой духа, он обнаружил, что в каждой карте было по 100 золотых, что в общей сложности давало 200 золотых. Кроме того, на кровати были также обычные деньги. Ечуи тщательно пересчитал их, и у него получилось 8 золотых, 23 серебряных и 46 медных монет. Я знал, он должен был хранить свое состояние внутри кольца. Ечуи был очень рад и одновременно удивлен. Когда он ранее затребовал с Буски 100 золотых, тот сразу же отдал ему эти деньги, но когда он убил его и обыскал тело, то так ничего и не нашел, что заставило Ечуи заподозрить неладное и предположить, что его богатства были спрятаны в пространственном кольце, что в конечном итоге оказалось правдой. Более 200 золотых были огромными деньгами. Затем Ечуи осмотрел остальные вещи. Там было несколько витков, несколько самых обычных волшебных предметов, несколько комплектов одежды, которая поставила Ечуи в ступор, так как она вся была женской. Похоже, что у Буски были весьма нездоровые интересы во вкусе одежды. Неожиданно глаза Ечуи засияли, когда он увидел небольшую коробку среди прочих вещей. «Интересно, что это?» Ечуи быстро взял коробку и почувствовал, что внутри были слабые энергетические колебания. Он сразу же понял, что эта вещь была не на продажу. Он аккуратно открыл коробочку, и бледно-голубой свет осветил лицо Ечуи, а его глаза широко раскрылись. «Это же волшебный кристалл! Причем самый лучший волшебный кристалл!» Волшебный кристалл был незаменимым магическим ингредиентом. Это, можно было сказать, была весьма обычная вещь, которая использовалась, например, для поддержания волшебного огня. Она очень часто вставлялась в различные зачарованные доспехи, в качестве источника энергии для чар. Если подбирать подходящую аналогию, то такие кристаллы были сродни батарейкам, только вместо электричества, они вырабатывали магию. Но сила магии, исходящая от кристалла, очень сильно зависит от его качества. Так, для поддержания слабого заклинания огня достаточно и самого паршивого кристалла. Но кристалл, который был в кольце Буски, был высшего качества и стоил по меньшей мере несколько десятков золотых. Таким образом, естественно, что эта находка стала самой ценной из всех вещей Буски. Думаю, мне даже заикаться о том, чтобы купить такой кристалл, не стоит, так как цена на него будет просто заоблачной. До этого у меня была очень большая проблема с поддержанием магии в моих будущих доспехах, но с помощью этого кристалла, эта проблема будет решена. Ечуи быстро встал с кровати и подошел к столу перед ним. Затем он достал из энциклопедии листок бумаги. Открыв его, Ечуи мог увидеть нарисованный эскиз человекоподобного доспеха. С первого взгляда можно было увидеть, что это были высококлассные доспехи. Это можно было понять хотя бы по детальным чертежам высокотехнологичного оружия, которое было прикреплено к доспехам. На самом деле это были чертежи проекта «Стальной мечник 2.0», которые создал Ечуи. Спустя 3 дня после того, как он вернулся из 3-месячного плена, обдумав все события, которые с ним там произошли, а также учитывая новые полученные знания, Ечуи пришел к выводу, ему нужно создать новую версию стального мечника. Для начала зачаровать доспехи заклинанием ускорения, а также Ечуи решил добавить некоторые атакующие заклинания, вроде молнии и огненного шара. Также помня, что когда он был прошлый раз в доспехах, ему было невероятно жарко, он решил нанести на шлем доспехов заклинание «Вода», которое выполняло бы функцию охлаждения. Конечно, в идеале лучше было бы использовать заклинание «Лед», но учитывая, что это заклинание строилось на элементах воды и воздуха, у Ечуи возникли некоторые проблемы с его пониманием. Таким образом, он решил для начала воспользоваться заклинанием воды. По мнению Ечуи, он разработал вполне жизнеспособный костюм стального мечника. Однако, главным недостатком проекта было огромное потребление магической силы. В фильме «Железный человек» костюм питал небольшой ядерный реактор. Так для работы доспехов стального мечника Ечуи также требовался намного больший источник энергии, чем для обычных зачарованных доспехов. Обычного волшебного кристалла было совершенно недостаточно. Вливание же маны напрямую в доспех не пройдет и пар секунд, как владелец упадет в обморок от истощения. Запасов маны в теле Ечуи было достаточно, чтобы активировать заклинание ускорения 3 или 4 раза. Если бы это было какое-то базовое заклинание, то он смог бы создать его 7-8, а обычный волшебный кристалл у нас смог бы поддерживать работоспособность доспеха Ечуи в течение длительного времени. Ечуи не хотел стать очередным альманом и становиться маленьким монстром лишь на небольшой промежуток времени. Но теперь стоп-кристаллом из кольца Буски, эта проблема была решена. Я без понятия, что за магию Буска хотела использовать с помощью этого кристалла, но мне он пришелся как нельзя кстати. Ечуи был невероятно возбужден, так что он не смог больше заснуть. Поэтому он взял 2 золотые карты и посреди ночи направился на Звездную улицу в магазин доспехов. Они же еще работают, не та ли? Он просто не мог больше ждать, чтобы поскорее не купить новые доспехи и начать реализовывать свой проект «Стальной мечник 2.0». Пространство внутри кольца было 1,1 кубического метра, так что доспехи без проблем могли туда поместиться. Таким образом, Ечуи мог в любое время и в любом месте призвать их при необходимости. Глава 43. Таинственный маг-отшельник. Доспехи в этом мире магии были довольно распространенным оборудованием. Приличный мечник просто обязан иметь соответствующую броню. Если человек не носил доспехи и утверждал, что он мечник, то это мог быть только мечник невероятного мастерства, которого знал каждый в мире боевых искусств. Даже у Дебби были доспехи. Если, Конечно, тот наряд косплеера, который она одела на дуэль с Кореем, можно назвать доспехами. Но Ечуи был магом и не нуждался в доспехах. Однако, если бы он сказал Дебби, что хочет купить доспехи, та ни за что бы не согласилась. Но, к счастью, Ечуи получил 200 золотых из кольца Буски, так что он не удержался от того, чтобы поблагодарить Буску за щедрость. Доспехи для мечников этого мира были товаром первоочередной необходимости. Естественно, что доспехи делились на качественные и низкосортные. Так, к примеру, у Бентема, его красные доспехи относились к качественному типу доспехов. В них сочеталась изящность и высокая степень защиты. Они были сделаны из сплавов на основе олова и стоили по крайней мере 50 золотых. Ечуи не собирался покупать дешевые доспехи, так как от качества доспехов зависело количество заклинаний, которые он сможет нанести на доспехи. Что касается материалов, из которых делали доспехи, то они делились на черное железо, олово, латунь, холодное железо, лазурит, серебро и золото. Самыми плохими, естественно, считались доспехи, сделанные из черного железа. Однако они были самыми распространенными. Так доспехи, которые Ечуи нашел, когда был в плену, как раз были из черного железа. Тяжелый меч Дебби также сделан из черного железа, но в нем есть примеси холодного железа, обеспечивая более высокую прочность мечу. Количество примесей в металле также влияет на его качество, соответственно, чем меньше число примесей в металле, тем он дороже. Ечуи за эти дни полностью изучил рынок доспехов и был уверен, что 200 золотых будет более, чем достаточно, для его целей. Так, он направился на Звездную улицу в магазин под названием «Великое оружие Бейра». Ечуи пришел в магазин как раз перед самым закрытием. «Господин, вы желаете что-то приобрести?» Вяло и без какого-либо энтузиазма спросил продавец магазина. Было видно, что ночные посетители ему были совсем не по душе. Он пристально рассматривал Ечуи. Тот был одет в волшебный халат, а на голову накинул широкий капюшон, из-за чего определить его личность посреди ночи было невозможно. Ечуи измазанный Энтони был слишком хорошо известен, так что он не мог позволить себе, чтобы люди как-то связали его с остальным мечником. Несмотря на то, что на дворе была ночь, но в магазине оружия все еще было достаточно светло. Таким образом, Ечуи слегка хриплым голосом сказал: «Я хотел бы купить доспехи». «Доспехи?» — слегка удивленно сказал продавец. Он видел, что Ечуи был в плаще мага, так на кой ему сдались доспехи. Но он уже хотел домой, так что у него уже не было настроения, чтобы размышлять на эту тему. Поэтому он указал на полку с доспехами по соседству и сказал: «Господин, пожалуйста, выберите себе доспехи сами». После того, как он закончил говорить, то сделал смачный зевок. Ечуи согласно кивнул и подошел к полке с доспехами. Его взору предстала целая коллекция из разнообразных доспехов. Обычно доспехи были способны защитить все тело человека. В их состав входили шлем, нагрудник, наплечники, нарукавники, перчатки, пояс, юбка, наколенники, сапоги, поножные и другие части. Ечуи стал изучать доспехи. Они были поделены на две категории – зачарованные и нет. Так как зачарованные доспехи пользовались большим спросом, то они стоили в два раза больше, чем незачарованные. В конце концов, найти мастера, который мог бы зачаровать ваши доспехи, было очень тяжело. Во всем городе Штайн было не больше 10 таких умельцев. Но зачарование держится на хороших доспехах не более 5 лет. Естественно, Ечуи выбирал незачарованные доспехи, что было намного дешевле. Из представленных доспехов для его цели идеально подходили доспехи из холодного железа, которые стоили 150 золотых, но они весили более 80 кило. Ечуи прикинул, что в таких доспехах он скорее всего даже с места сдвинуться не сможет. Таким образом, он выбрал доспехи из сплава олова, которые стоили 80 золотых. При создании этих доспехов также использовалась латунь, так что внешне доспехи были темно-красного цвета с оттенком золотого. Конечно, они были не последнего писка моды, но выглядели довольно стильно, что полностью отвечало эстетическим предпочтениям Ечуи. А главное, они весили немногим больше 13 кило. Учитывая телосложение Ечуи, это был практически максимальный вес, который он мог осилить. Кроме того, они также идеально подходили для зачарования и были способны защитить от более сильных противников, что полностью удовлетворяло требования Ечуи. «Я хочу вот эти». Ечуи сделал свой выбор. «Вы хорошо подумали?» Продавец, зевнув, обошел Ечуи, чтобы взглянуть на ценник. «Я хочу вот эти доспехи». Ячуи указал на доспехи, которые выбрал. «Ась?» Продавец немного оживился, так как изначально подумал, что Ячуи хотел купить кожаные доспехи, которые стоили несколько десятков серебряных монет. Ведь в конечном итоге мечники-маги встречались крайне редко, а обычных магов тяжелые доспехи не интересовали. Таким образом, для него стало полной неожиданностью, когда Ячуи указал на латные доспехи, которые стоили 80 золотых монет. Отношение продавца мгновенно наполнилось энтузиазмом. «Господин, вы будете оплачивать наличными или картой?» «Картой». Ячуи взмахнул своей рукой, и золотая карта появилась прямо перед ним на столе. Но затем Ячуи не смог ничего с собой поделать и подумал: «Твою ж мать, надо же было додуматься, рассчитаться картой, а что если там есть некая система идентификации пользователя?» Учитывая его умственные способности, он быстро сообразил, что могло бы произойти в таком случае. После этого Ячуи покрылся густым потом. Так как продавец взял карту и использовал свою силу духа, чтобы проверить наличие денег на ее балансе, но затем он ловко достал из-за прилавка сдачу в виде 20 золотых монет. «Господин, эти доспехи стоят 80 золотых, на вашей карте было 100, так что вот ваша сдача в 20 золотых». Ячуи: «Ну, в принципе, о чем еще можно мечтать, как не о таком результате при расчете такой картой? Господин, стоит ли мне нанять кого-то, чтобы доставить ваши доспехи к вам домой?» — спросил продавец, улыбаясь. «Не стоит». Ячуи знал, что сделка уже была завершена, так что он подошел к выбранным доспехам, и они в мгновение ока исчезли со своего места и оказались в его пространственном кольце. Продавец был привычен к подобным вещам, так что не сильно удивился произошедшему. Однако мгновение спустя сказал: «Господин, вы купили незачарованные доспехи. Если вы пожелаете их зачаровать, то смело обращайтесь в наш магазин, и мы поможем вам в этом вопросе. Наш специалист предоставляет 20% скидку на зачарование». «О, полный спектр услуг!» — Ячуи снова прохрипел. «Спасибо, но я, пожалуй, откажусь от зачарования». Сказав так, Ячуи покинул магазин. Продавец хотел было догнать его и вернуть, так как по правилам магазина, каждый покупатель, который купил доспехи или оружие, должен был назвать свое имя для регистрации. Но так как уже давно не возникало никаких чрезвычайных происшествий, это правило было не более, чем формальностью. Так продавец, подумав о своей теплой постельке, в конечном итоге отказался от создавать себе лишний головняк. Он открыл книгу регистрации, взял перо и записал проведенную сделку. «Доспехи из олова, 80 золотых, покупатель, таинственный человеческий маг-отшельник». Благодаря столь пофигисткому отношению продавца, в будущем слова «таинственный» и «отшельник» станут главными словами для описания доспехов, которые он продал сегодня ночью. После этого вечера, с из комнаты Ячуи на заднем дворе магазина «Энтони», можно было часто услышать ритмичное постукивание молотка. Дебби потратила весьма много денег, чтобы нанять мастеров, которые должны были бы восстановить разрушенную южную стену. Этим мастерам было крайне интересно узнать, что же именно происходило в комнате Ячуи, однако маленькая девочка со 100-килограммовым мечом в центре внутреннего дворика категорически пресекала любые их попытки выяснить это. Вот так и прошли следующие 10 дней, и кирпичная стена внутреннего дворика была полностью восстановлена. Этим утром Ячуи и Дебби позавтракали лапшой, перед тем, как отправиться в особняк городского лорда. Исследование гробницы вот-вот начнется. Глава 44. Величайший мусор в мире. Ячуи надел новую черную мантию мага, которая была стандартным нарядом мага, и спрятал свой указательный палец левой руки, с кольцом на нем, в широких рукавах мантии. Дебби же несла свой огромный меч, будучи одетой в набор кожаной брони, который можно было увидеть разве что в каком-нибудь попсовом фильме, что до сих пор не укладывалось в голове Ячуи. За последние несколько дней Ячуи несколько раз предлагал Дебби купить новые доспехи, в конце концов, у них теперь было достаточно денег. Однако, после недолгого раздумья, Дебби категорически отказывалась от этой идеи. Здравый смысл подсказывал, что любой мечник тяжелого меча должен быть закован в тяжелую броню. Однако Дебби полностью отказывалась от этих шаблонов. Она выбрала путь тяжелого меча, но нуждалась в скорости и гибкости, чтобы быть в состоянии использовать своего гигантского волчка, так что тяжелые доспехи станут для нее только лишним балластом. Таким образом, кожаные доспехи подходили ей куда лучше. Хотя, даже так, Дигби основательно запаслась различными целебными препаратами. Несмотря на то, что она была немного жадной, она также была крайне ответственным человеком и со всей серьезностью подошла к этому вопросу. Когда они пришли к особняку лорда, то двое охранников, которые сразу же узнали их, без проблем пропустили их внутрь. Их опять провели в сад, к остальным людям. Когда они пришли в сад, что не смогли сдержаться от восхищенного вздоха, так как беспорядки, которые они устроили 10 дней назад, полностью были ликвидированы, что показывало, насколько богатым был особняк городского лорда. Там уже были дочь городского лорда и, собственно, инициатор данного приключения, Ифия Оркатоль, мечник двух клинков, Байерман, наемник Дэймон и Билл. Все они были хорошо вооружены и основательно подготовились к приключению. Ифия надела величественный женский доспех. Когда Ячуи покупал себе доспехи, в магазине он видел точно такой же. Он был сделан из серебра с вкраплениями олова. Когда Ячуи и Дигби прибыли, Ифия очень обрадовалась, так как до этого она была единственной девушкой во всей группе. Таким образом, она с большим энтузиазмом и дружелюбием, отвечая на все вопросы Дигби по поводу предстоящего приключения. Заметив, что Дигби была одета в обычную кожаную броню, Ифия предложила ей свои старые оловянные доспехи, но Дигби категорически отказалась. Тут же Атоль, Байерман, Дэймон и Билл окружили Ячуи. Поскольку он впервые отправлялся в подобное мероприятие, они старательно ему разъясняли возможные нюансы, которые Ячуи старательно пытался запомнить. Вскоре после этого, прибыли оставшиеся двое группы миссии. Одетый в красную броню, Бентым шел рядом с Абертом, который был одет в черный халат, и тихо о чем-то разговаривали. Глядя на них, можно было сразу понять, что они были друзьями. 10 дней назад, Ячуи основательно поджарил Бентыма с помощью свитка молнии, а огненный свиток оставил множество горелых пятен на доспехах и сжег волосы, которые к окончанию встречи все стояли еще и дыбом. Но в данный момент, от былого несчастья, на нем не осталось и следа. Его доспехи были вычищены, а волосы аккуратно уложены. Когда Бентым увидел Ячуи, его глаза мгновенно наполнились холодом, как и 10 дней назад, а на его лице образовался некий намек на усмешку, создавая довольно гнетущую атмосферу вокруг него. «Аберт, Бентым, вы, наконец-то, прибыли», — сказала Ифия с улыбкой. «Мисс Ифия, отправиться на задание в вашей компании — честь для меня». Аберт перед Ифия был предельно вежливым. Бентым злорадно рассмеялся и, встав перед Ячуи, холодно сказал: «Подобные миссии весьма опасны. Я надеюсь, что вы не помрете внутри гробницы». Ячуи нахмурился, глядя на Бентыма, и сказал: «Конечно, я вернусь в целости и сохранности и стану жить еще лучше. Сейчас я и так неплохо живу, но не хотелось бы, чтобы моя жизнь стала хуже». Бентым холодно рассмеялся. «А как интересно, Бентым», — холодно сказал Байерман, когда подошел к Ячуи. В его глазах можно было отчетливо прочитать предупреждение для Бентыма. Бентым примирительно поднял свои руки вверх, приняв невинное выражение лица и направился к Аберту, просто не обращая на него внимания. «Во время миссии он даже пальцем тронуть тебя не посмеет, так как сразу же будет наказан за нарушение контракта», — сказал Байерман, успокаивающе похлопав Ячуи по плечу. «Да я в курсе». «А ладно, неважно», — ответил Ячуи с улыбкой, а про себя подумал: «То, что он не посмеет навредить мне во время миссии, еще не значит, что он не попробует сделать это после ее окончания». Сейчас он совершенно не боялся этого. Его доспехи стального мечника уже были закончены, так что он с нетерпением ждал момента, когда сможет испытать их. Аберт заметил, как Бентым разговаривал с Ячуи, что его слегка заинтересовало. «Так что, когда он вернулся?» — Аберт спросил. «У тебя какие-то проблемы с этим пацаном?» «Лишь небольшое недопонимание», — сказал Бентым, стараясь показать, что это мелочь. Однако, выражение его лица показывало, что это было далеко не маленькое недопонимание. Ифия слегка нахмурилась, когда наблюдала за этой картиной, так как она не хотела, чтобы в ее группе были какие-то распри между ее участниками. И хоть они заключили клятвенный контракт на время миссии, если во время ее выполнения возникнут какие-то сложности, это может стать проблемой. Она холодно посмотрела на Бентыма и подумала про себя, что если он попадет в опасность во время миссии, она точно не станет помогать ему. Затем она заметила, что Аберт с любопытством наблюдал за Ячуи, так что она обратилась к нему. «Аберт, ты и знаком с Хаммером. Он также отправится с нами на задание. А девочка, которая стоит рядом с ним, это Дибби. Затем она посмотрела на Ечу и Дибби. Это сын главы гильдии магов Аберт. Он также является признанным гением нашего города Штайн. Аберт, услышав имя Хаммер, первое о чем подумал, что это за отстойное имя. Кто бы стал называть себя так? Но затем он неожиданно вспомнил, что дежурный маг в гильдии в день пропажи Кристалла упоминал это имя. Но, когда Баши Ген упомянул это имя, он сразу же исключил его из списка подозреваемых. За все это время гильдия магов так и не смогла напасть на след пропавшего Кристалла, который оставил гость в гильдии. Маг 9 уровня, который оставил его, был весьма недоволен данным происшествием, что доставило Аберту весьма много проблем. За эти дни он перевернул гильдию с ног на голову, в поисках Кристалла и совершенно забыл это имя, но что если? Эта идея лишь на мгновение мелькнула в его голове, но он мгновенно ее отверг. Если этот мусор действительно сумел достать Кристалл, то я величайший мусор в мире, подумал он про себя. Ечуи даже подумать не мог, что кто-то мог назвать себя величайшим мусором в мире при сравнении себя с ним. Он лишь считал Аберта своим партнером по команде и поприветствовал его, кивнув головой, улыбаясь. Однако Аберт подумал, что Ечуи слишком зарывается, и на его лице отразилась сильная брезгливость, из-за чего Бентым также презрительно рассмеялся. Дибби также несколько насторожилась и прошептала, что этими людьми. Ечуи похлопал ее по плечу, давая ей понять, чтобы она не заморачивалась по данному поводу. «Поскольку все участники в сборе, то мы можем выдвигаться в путь», объявила Эфия и достала ключ. Он был темным и выглядел весьма изношенным, а также на нем можно было заметить какие-то символы. Она вонзила часть ключа в землю и обнажила свой меч, вливая в него ауру меча. Похоже, что она собиралась расколоть ключ мечом. Затем она сказала, «Народ, соберитесь вокруг меня в радиусе 2 метра, я собираюсь активировать ключ». Этот предмет являлся ключом, который мог позволить им войти в гробницу семьи Дриа. Когда Ечуи, Дибби, Байерман, Атоль, Деймон, Билл, Бентем и Аберт окружили Эфия, она направила ауру меча в свой меч и пронзила им ключ. «Пп, чет я не вкурю, но сколько не считаю, тут 9 человек получается, а по тексту везде 8». Неожиданно из ключа стал подниматься светло-голубой дым, который быстро окутал все вокруг. Ечуи стало очень интересно, когда в следующий миг он услышал звук взрыва и яркий свет окутал их. 8 человек резко испарились из сада. Ключ от гробницы семьи Дриа на самом деле являлся волшебным порталом. 8 человек были телепортированы в другое место, оставляя за собой облако пыли и опадающих листьев. Несколько слуг, наблюдая за этим, издали тяжелый стон, беря метлы и направляясь к месту происшествия. Про себя они недоумевали, почему юная леди пожелала заниматься своими делами именно в саду. Глава 45. Руководство авантюриста по гробницам Дриа. Когда яркий свет рассеялся, Ечуи увидел, что он находился в каком-то темном коридоре. Деймон, как опытный наемник, достал какой-то белый шар, который испускал тусклый свет. Судя по всему, это был какой-то волшебный предмет, который обычно использовали, как фонарик, для освещения. Благодаря этому шару, все смогли осмотреться вокруг и изучить окружающую местность. Дибби стояла рядом с Ечуи. Сейчас в этой малышке полностью исчезли былая бравада и желание приключений, оказавшись в этой странной гробнице. Она слегка дрожала, показывая страх в ее душе, но стараясь сохранять образ образцовой младшей сестренки, она схватила Ечуи своими дрожащими руками и сказала, «Хаммер, не переживай, я рядом, тебе нечего бояться, Ечуи». Это звучало бы убедительнее, если бы твой голос не дрожал при разговоре. А вот Эфия вела себя крайне спокойно и собрано, так как это не было ее первое приключение. Похоже, что мы попали в место назначения. Это мир гробницы Дриа. Мак, нам нужен свет. Ась, когда Ечуи услышал слова Эфия, он непроизвольно подумал, что обращались к нему, так что он достал свою волшебную палочку, прикидывая, какое заклинание лучше для этого использовать. Огонь или что-то подобное, но вскоре он понял, что Эфия обращалась не к нему, а к Аберту. Пока Ечуи размышлял на эти все темы, Обер взмахнул своей палочкой и мягко сказал, «Да будет свет». Это было заклинание поддержки продвинутого уровня рождения света. Огромное количество света вырвалось с кончика волшебной палочки Аберта и заполнило все пространство вокруг, постепенно освещая коридор. После того, как свет прошел по коридору, на стенах остались небольшие огоньки, Эти огоньки были остатками заклинания и еще могли гореть около 5 минут, прежде, чем окончательно бы угасли. Как только Аберт создал это заклинание, остальные принялись нахваливать его. Хоть ты маг третьего уровня, но уже можешь использовать заклинание продвинутого уровня. Редко кто на такое способен, особенно это касается заклинания рождения света, которое строится на элементе света. Аберт, ты действительно достоин звания лучшего мага города Штейн. Бентым нахваливал его, не жалея своих сил. А затем он посмотрел на Ечуи, который также достал волшебную палочку, не поняв, что слова Ифия адресовались не ему, как в его глазах мгновенно вспыхнуло презрение и как он сразу же безжалостно воспользовался этим моментом, чтобы поиздеваться над Ечуи. «Господин эксперт в зачаровании, я смотрю, вы также хотели воспользоваться своей волшебной палочкой. Неужто вы также собирались использовать какое-то заклинание для освещения?» Ечуи лишь устало закатил свои глаза и отвернулся, так как ему было слишком лень реагировать на эту банальнейшую провокацию. Аберт, услышав похвалу Бентыма, в душе был крайне рад этому. Он гордо посмотрел на Ечуи и с улыбкой сказал: «Хоть я и являюсь магом третьего уровня, но мой отец сказал, что я вполне мог бы стать магом четвертого, а то и пятого уровня. Так что для того, чтобы развивать мою духовную силу, он постоянно тренирует меня, чтобы я как можно скорее смог стать магом четвертого уровня. О, Аберт, когда ты станешь магом четвертого уровня, это однозначно потрясет весь город Штейн». Бентым мгновенно отреагировал на это заявление. «Правда?» – скромно сказал Аберт, но на его лице можно было отчетливо прочитать. «Только так и должно быть». Чувствуя, как Бентым и Аберт спелись, Дебби стала злиться. Ечуи, почувствовав это, спокойно взял ее руку, успокаивая ее, не обращая внимания, прошептал он. Подобные издевки не сильно его волновали, так что он переключил свое внимание на стену слева от него. Он легонько прикоснулся к ней и почувствовал, что она была теплой и приятной на ощупь. «Я уже познал все 32 магических символа, в том числе и символы, связанные с элементом света, но у меня никогда не было возможности изучить какое-либо заклинание, основанное на этом элементе. Хм, это похоже, словно элемент света был сконденсирован на стенах. Какое странное вещество. Кажется, словно эти шарики состоят из каких-то светящихся частиц. Всем построиться», — снова заговорила Ифия. «В гробнице очень много тел, которые могут ожить. Я пойду впереди, за мной пойдут Дебби и Атоль. Бэрман отвечает за ориентацию на местности, а Билл и Бентым защищают тылы. Хаммер и Аберт идете в середине». Все стали занимать свои места, согласно приказу Ифия. Подобное построение позволяло четко увидеть лидерские способности Ифия. Она была самым сильным человеком в группе, так что, естественно, что она шла первой. Что касается Дебби, хоть ее уровень мечника маловат, никто не станет оспаривать тот факт, что ее атакующая мощь самая высокая после Ифия, так что в случае чрезвычайной ситуации, она станет первой, кто займет место Ифия. Четыре мечника образовали квадрат, внутри которого разместились Ечуи и Аберт, так как маги были крайне слабы в ближнем бою. «Будьте осторожны, выдвигаемся», — заявила Ифия. Таким образом, группа авантюристов стала осторожно передвигаться по коридору, дабы избежать несчастных случаев. Поначалу Ечуи также соблюдал предельную осторожность, но затем он увидел, как Ифия спокойным взглядом читала книгу руководства авантюриста по гробницам Дриа, которую достала из своего пространственного кольца, и уверенно направляла их по пути былых рейдеров, без проблем преодолевая все преграды. Он начал думать, что слишком беспокоился по данному поводу, так как даже если они достигнут какой-нибудь развилки, они не заблудятся. С момента нахождения гробниц семьи Дриа тысячи исследователей изучили их и вывели общую закономерность для всех гробниц. Все гробницы Дриа были построены по одному и тому же принципу. Архитектура, ловушки и многое другое было одинаковым для большинства гробниц Дриа. Таким образом, покупая книгу руководства авантюриста по гробницам Дриа в книжном магазине, это было равносильно приобретению карты местности таких гробниц, хотя Ечуи представлял себе эту миссию немного иначе. Вот, к примеру, где мрачная атмосфера вокруг, где могучие воины-скелеты, где монстры, обитающие в гробницах. Разве сейчас они не напоминают больше группу туристов, которые приехали поглазеть на гробницу? Сейчас мы находимся только на окраине гробницы и пока не достигнем внутренней ее части, навряд ли столкнемся с неизвестными трудностями. Хоть эта гробница и была построена по единому дизайну семьи Дря, владелец гробницы также мог внести свои изменения, а он был мечником 9 уровня, так что его меры предосторожности естественно будут крайне опасными. И Фия, казалось, прочитала мысли Ечуи, и так как он и Дебби впервые отправились в подобное приключение, без утайки и детально все рассказывала и объясняла. «Значит, главное развлечение впереди, отлично, тогда продолжим наше путешествие». В последующем пути Аберт продолжал кастовать рождение света, чтобы освещать коридор гробницы, каждые 10 минут. Духовная сила и запасы маны у мага 3 уровня были куда больше, чем у мага 2 уровня. Таким образом, Аберт мог беспрерывно кастовать это заклинание. Несмотря на то, что оно носило временный характер, Ечуи все равно не мог с ним сравниться в этом. Так что Ечуи, обладая сильной любовью к обучению и бунтарской натурой, стал изучать элемент света. Хоть рождение света и являлось заклинанием поддержки продвинутого уровня, по факту, было самым примитивным заклинанием магии света. Хоть на первый взгляд это и выглядело круто, Ечуи начал догадываться, что на деле все было не так уж и сложно. Так что он стал пытаться составить заклинание рождения света в своей голове. В любом случае, попытка, не пытка. Осматривая достопримечательности темных коридоров, в смысле, через час путешествия, когда ноги Ечуи уже начали уставать, они, наконец, вышли из него. Хоть это оказалось несколько сложно, но благодаря карте, они сделали это. Прямо перед ними появилась дверь, вся покрытая ржавчиной, а по бокам от нее также стояло 2 ряда статуи из доспехов воина. «Это внутренний храм», — сказала Ифия, пряча книгу «Гид» в свое кольцо, а затем продолжила величественным голосом. «Все, будьте осторожны. Обычно, двери охраняют стражи-марионетки. С ними нельзя избежать боя, так что всем приготовиться». Как только Ифия закончила говорить, как со срежечущим и лязгающим звуком, статуи стали двигаться. Наконец-то, веселье начинается. Глава 46. Разве это не выход? В конце коридора оказалась большая железная дверь, по бокам от которой стояло 2 ряда каменных мечников. Как только группа Ечуи добралась до этих дверей, словно где-то сработал какой-то механизм, и каменные статуи ожили. Затем со скрипящим звуком, размахивая своими мечами, они направились в направлении их группы. «Приготовиться к бою!» — крикнула Ифия, сжав свой меч и направляя вперед ударную волну. Это была одна из разновидностей атаки «Ветряной клинок». Молочно-белый луч вырвался с меча Ифия и врезался в группу каменных мечников. Бабах! На телах 7 каменных мечников образовались большие разрезы до 5 см глубиной. Однако они продолжили свое наступление, даже не замедлившись, а их тела стали быстро восстанавливаться. Ифия еще раз яростно выпустила ветряной клинок, в этот раз он был намного сильнее, чем когда она проверяла работу Ечуи. В результате, 4 каменных стража справа замедлились, из-за полученных повреждений, и оставшиеся 3 статуи слева обогнали их. Ифия схватилась за свой меч обеими руками и холодно сказала: «Держите строй, Бентем, Билл, вы отвечаете за защиту Хаммера и Аберта. Не позволяйте марионеткам близко подобраться к ним. Я и Дебби берем на себя тех 4, что справа, а Деймон и Атоль позаботятся об оставшихся 3 слева. Байерман, твоя задача, по возможности, найти слабые места этих марионеток. Аберт, поддерживай свет вокруг». Ифия быстро раздала инструкции, а затем устремилась к 4 стражам справа и вступила в бой. Вот, что значит сильнейший мечник в группе. Она вступила в бой сразу с 4 стражами. Конечно, Дебби также помогала ей, но так как они находились в коридоре и он был довольно узким, она не могла использовать своего гигантского волчка. Однако, ее талант мечника был довольно высок, так что она быстро адаптировалась к своей новой роли и справлялась не хуже Атоля. Атоль издал боевой клич и устремился к другой группе стражей, показывая всю свою мощь, как воина. Деймон, как опытный наемник, также не ударил лицом в грязь, демонстрируя крайне высокую силу в ближнем бою. Они вдвоем быстро смешались в ближнем бою с 3 каменными стражами. Байерман же использовал свою скорость, как мечника 2-мечевого стиля, чтобы выискивать слабые места стражей и наносить туда удары. 3 стража, находясь под его непрерывными атаками, начали сражаться еще более яростно. Сила этих стражей не выше, чем у мечников 2 уровня. Они работают за счет волшебной матрицы. Таким образом, если мы не найдем способ уничтожить их матрицы, мы не сможем одолеть их. Кстати, обратите внимание, что они сосредоточены только на атаке, совершенно пренебрегая защитой, что совершенно не отвечает здравому смыслу. Волшебная матрица не способна заменить мозг. Мы должны как можно скорее найти их слабые места. Они используют один и тот же набор атак, словно их действия строго ограничены. После прямого удара, сразу же следует мощный удар с разворота. Раздался голос Байермана. Он выдавал одну за другой особенности атак каменных стражей, отлично справляясь со своей задачей в группе. Аберты и Ечуи быстро отступили, увеличивая разрыв между собой и местом сражения, а Бентам и Билл заняли их места, придя в полную боевую готовность и пристально следя за боем. Звуки сталкивающегося металла постоянно разносились эхом по древней гробнице. Бах, бум, трах, аакхр. Это Атолли издал очередной боевой рев. В этот момент Ечуи впервые стал свидетелем настоящей битвы с каменными марионетками, которые бесстрашно шли в ближний бой. Где-то через пару мгновений он, наконец, смог в полной мере оценить опасность, которая крылась в гробницах Дриа. Даже спустя какое-то время, он не смог полностью отойти от шока. Его разум все еще был в шоке от сцен сражения, которые развернулись перед ним. Глядя на бой, на него снизошло четкое осознание того, что им будет так-то просто выбраться из этой передряги, что слегка пугало его. Неожиданно вверху раздался звук грома, который мгновенно пробудил Ечуи из его ступора. Это оказался Аберт, который скастовал заклинание молния. Естественно, что это оказалось заклинание элемента молнии, молния. После материализации, молния образовала мощный разряд, который ударил прямо в голову одного из каменных стражей. Молния являлась атакующим заклинанием базового уровня. Несмотря на то, что молния являлась заклинанием базового уровня, оно обладало неоспоримой разрушительной силой. Однако, пораженный в голову каменный мечник не сломался, а вместо этого снова восстановил свою голову, что означало, что голова не была его слабым местом. Придя в себя, Ечуи посмотрел на Аберта. «Мусор», — подумал Аберт, встретившись взглядом с Ечуи, и стал кастовать следующее заклинание. Похоже, что несмотря на то, что магов защищали двое мечников, маг мог оказывать поддержку на поле боя с расстояния, из-за чего Обер чувствовал себя крайне расслабленно. Ечуи мгновенно разозлился. «Что это за мани величия? Разве не тебя сейчас защищают?» Он также достал волшебные свитки из своего кармана и бросил их в воздух. «Волшебные свитки?» Увидев действия Ечуи, Оберт на мгновение опешил, но затем пренебрежительно сказал. «Ты идиот, что ли? Перед тем, как бросать свитки, их нужно активировать. Ты думаешь, они сами?» Но он не успел договорить. Было очевидно, что он не был в курсе того, как именно сражался Ечуи. Брошенные свитки не упали на землю, но воспарили в воздухе с помощью магии ветер. Затем, со взмахом волшебной палочки, Ечуи направил их прямо к каменным стражам. Бабах! Для начала он направил свитки к мечнику, который собирался атаковать Дебби, занеся свой меч высоко вверх. Затем свиток усиленной молнии был активирован, атаковав стража с поднятым мечом. Мощная разрушительная сила срезалась непосредственно в руку стража и полностью уничтожила ее. Дебби слегка удивилась подобному происшествию, но обернувшись, она увидела Ечуи там, так что она сразу же направила ауру меча в свои руки и прыгнула навстречу стражу, целясь ему в голову. Она активировала ускорение, из-за чего сила ее атаки значительно возросла, так что меч мгновенно снес голову стражу, не потратив даже половины своей энергии. Похоже, что последние 10 дней Дебби старательно обучалась использованию ускорения на ее мече. Однако, похоже, что страж даже не заметил, что ему разрушили руку и голову. Поврежденные части довольно быстро были восстановлены, словно никогда и не уничтожались. Из-за этого Ечуи нахмурился. 7 статуи уже были неоднократно уничтожены, но все равно продолжали быстро восстанавливаться, не показывая даже малейших признаков ослабления. Это было весьма проблематично. Таким образом, он стал усиленно думать, полностью забив на Аберта. Он сосредоточился на управлении свитками и направил их сразу на 5 стражей. Аберт время от времени также посылал заклинания, оказывая своевременную поддержку. Таким образом, давление от 5 стражей в битве значительно ослабло. Ечуи казалось, что он просто играет в какую-то игру, где он выполняет второстепенную роль. Стоя рядом с Ечуи, Аберт был полностью ошеломлен. Неужели он здесь развлекаться? Кто бы стал оттачивать свое владение столь убогим заклинанием, как ветер, до такого уровня? Вслед за этим, его гордость немного пошатнулась, а в его душе стало зарождаться раздражение. Как он может проиграть этому ребенку? Он взмахнул волшебной палочкой, и крайне сильные заклинания обрушились на каменных стражей, отбиваясь от стражей изо всех сил, и фея заметила, что Эберт стал крайне неосторожно расходовать свои силы, что заставило ее нахмуриться. Ячуи использовал заклинание «Ветер», которое потребляло очень немного маны, так что он мог без проблем продолжать сражаться, но вот атаки Эберта потребляли очень много энергии, и таким темпами он мог быстро истощить себя. А если у него закончится мана, то когда реально понадобится его помощь, он будет полностью без сил. Кроме того, атаки Эберта бросались крайне случайным образом, что не только не помогало, но даже периодически разрушало их собственное построение. Что с ним вообще происходит? Ась, в этот миг Ячуи, глядя на одного из каменных стражей, неожиданно подал голос. Похоже, что повреждения в разных частях тела стражей восстанавливаются с разной скоростью. Глава 47. Слабое место стражей — левое бедро. Каждый каменный страж обладал силой мечника 2 уровня, в то время, как противостоящая им группа имела только 5 воинов, плюс была Дебби, которая хоть и была мечником 2 уровня, но была довольно сильна, поскольку специализировалась на тяжелом мече. Все остальные мечники были 4 уровня, а Эфия, вообще, была 5 уровня. Если бы ей пришлось сражаться с обычными 7 мечниками 2 уровня, то она уже давно бы одолела их. Однако каждое повреждение, которое они наносили стражам, те, практически мгновенно, восстанавливали, что доставляло их группе множество проблем. Байерман, полагаясь на свою ловкость мечника двухмечевого стиля, постоянно перемещался по полу боя, выискивая слабые места каменных стражей. Но на поле боя было очень тяжело уследить за всем происходящим, так что он не мог видеть все так же отчетливо, как это видел Ячуи. Ячуи, находясь в стороне от поля боя и атакуя стражей с помощью своих свитков, вскоре обнаружил подозрительную закономерность. А, разные части тела статуи восстанавливаются с разной скоростью. Подвергаясь непрерывным атакам 5 людей, каменные стражи постоянно восстанавливали полученные повреждения. Они определенно управлялись волшебной матрицей, которая была нанесена на какую-то часть тела. И если предположение Ячуи было верным, то это была матрица на основе элемента земли довольно высокого уровня. Таким образом, единственным способом остановить стражей было либо абсолютное уничтожение их тел, либо нейтрализация волшебной матрицы. Но начиная с самого начала боя и до сих пор, Байерман так и не смог обнаружить матрицу. Они уничтожали головы, грудные клетки и другие места, которые при обычной логике вещей, определенно, привели бы к смерти противника, но результат был нулевой. Но на этот раз, Ячуи заметил, что скорость восстановления головы была ниже скорости восстановления грудной клетки, а скорость восстановления грудной клетки была ниже, чем скорость восстановления живота. Эти статуи должны двигаться за счет магических кристаллов, таким образом, чем ближе волшебная матрица к кристаллу, тем быстрее будет восстановление в этой части тела, и этим местом должно быть. Ячуи внимательно следил за действиями стражей, как внезапно его глаза заблестели. Это зона бедренной кости. Проанализировав всю полученную информацию в своей голове, Ячуи пришел к выводу, что основная матрица находилась на левом бедре стражей. «Эфия!» — сразу же закричал он. «Атакуй стражей в левое бедро!» Крикнув это, Ячуи также сосредоточился на управлении своими свитками, чтобы они атаковали левое бедро стражей. Он также обратился именно к Эфия, так как из 5 воинов, которые сражались в бою, только она могла отвлечься на подобные действия. Если бы кто-то другой попробовал атаковать врага в левое бедро, то это могло полностью нарушить боевое построение. Неожиданный крик Ячуи испугал рядом стоящих Бентема, Билла и Эберта, но затем Бентем, сохраняя предельную осторожность с мечом в руке, холодно сказал: «Ты совсем обалдел? Еще и учить мисс Эфия я собрался?» Эберт также несколько подавленно посмотрел на Ячуи. В отличие от Ячуи, который использовал свитки и заклинание «Ветер», он был вынужден использовать свою собственную силу, из-за чего его дыхание уже слегка сбилось. Тем не менее, Ячуи все еще не заслуживал его внимания. Он был магом 3 уровня, да еще и гением. Так запасов духовной силы и маны Ячуи хватило бы всего на 3-4 заклинания, в то время, как Эберт без проблем мог создать как минимум десяток заклинаний. Такова была разница в чистой силе. Вот только эта сила была бесполезна в битве разумов. И Фия сражалась вместе с Дигби против четырех каменных стражей и уже начала уставать. В прошлой миссии они также сражались с марионетками-мечниками, но тогда она была в группе с другими опытными авантюристами, которые довольно быстро обнаружили их слабость. Но теперь, вспоминая об этом, она стала немного бояться, так как она даже не удосужилась выяснить у тех людей, как именно они обнаружили эти слабости. Она думала, что у каждой марионетки слабые места будут одни и те же, но сейчас перед ними оказалась каменная статуя, которая полностью отличалась от тех, с которыми она встречалась ранее, и это была ее ошибка. Услышав слова Ячуи, она почувствовала себя несколько смущенно, но до этого, в душе она уже думала, что скорее всего им придется отступить и вернуться домой, чтобы научиться все этим хитростям. Но ей вдруг сильно захотелось напасть на левое бедро статуи. Ну, хуже от этого точно не будет. Решив так, Ифия снова атаковала каменного стража перед собой. Приблизившись к каменному стражу, она изо всех сил рубанула своим мечом по левому бедру. Ась, глаза Ифия наполнились воодушевлением, так как среди осколков темного щебня также промелькнуло несколько осколков синего цвета. Это был магический кристалл. Это действительно было слабое место. Слабое место стражи — их левое бедро. Удивленно воскликнула Ифия. Сказав это, она быстро сжала свой меч и снова стала атаковать место, где был обнаружен волшебный кристалл. Этот кристалл был настолько мал, что если бы они продолжали слепо атаковать статуи, то было бы неизвестно, сколько времени им понадобилось бы, чтобы обнаружить их слабое место. Как только Ифия разрушила волшебный кристалл, из стража вырвался бледно-голубой свет и со взрывом голубого дыма, который являлся вытекающей волшебной силой, огромный каменный страж словно стал песочной скульптурой, которая мгновенно рассыпалась под дуновением ветра. Первый страж был сражен. Слабостью статуи и правда оказалось левое бедро, так что Ячуи оказался полностью прав. Бентым, Аберт и Билл с недоверием посмотрели на Ячуи. Они никак не могли понять, как тот смог выяснить слабое место статуи. Но это было еще не самое главное. То, что поразило их еще больше, так это то, что как только Ифия разрушила кристалл в страже, Ячуи воспользовался ее опытом и вычислил местоположение кристаллов на других стражах, затем с громким звуком раздались взрывы огня и молний. Цель этих атак было конкретное место на левом бедре стражи, и в мгновение ока еще три стража были разом атакованы. Взмахнув своей волшебной палочкой, Ячуи снова создал ветер, который принес ему кристаллы от трех поверженных стражей. Лишившись энергии волшебных кристаллов, три каменных стража также рассыпались. Вместе с тем, Атоль, Дэймон, Бэрман и Дигби также последовали примеру Ифия, и вскоре оставшиеся три стража также были повержены. С начала боя и до его конца прошло не более 5 минут, но большую часть времени ситуация была патовая, и лишь в последние полминуты Ячуи нашел ключ к победе, обнаружив самое слабое место стражей. Так что 7 стражей были довольно быстро побеждены. Но что было самым главным, так это то, что Ячуи умудрился уничтожить 3 из них. Это позволило Ячуи увидеть, как глаза каждого присутствующего наполнялись удивлением. Затем Ячуи быстро направился к Дигби, чтобы увидеть, что малышка вся полностью вспотела. Так что, помогая ей вытереть пот, он спросил: «Ты не ранена?» Дигби отрицательно покачала головой, а затем удивленными глазами посмотрела на него. «Хаммер, откуда ты узнал слабое место стражей?» Бентым, Аберт и Биллу подошли к Хаммеру, услышав этот вопрос. Но прежде, чем Ячуи успел что-либо сказать, Бентым недовольно заявил: «Хаммер, похоже, что ты с самого начала знал слабые места статуи, так почему же ты сразу не сказал нам о них, и мы потратили столько времени на бой с ними?» «Ска». Ячуи обернулся, чтобы посмотреть на Бентыма. Этот гад и дальше собирается донимать его. Он уже собирался бело заговорить, как вдруг в его глазах что-то мелькнуло, и он крикнул: «Берегись!» Песок, который остался после стражей, неожиданно стал снова собираться в единое целое, и вскоре за Биллом появился еще один страж. Ифия среагировала быстрее остальных. Огоньки, которыми были покрыты стены, в этот момент мигнули и стали быстро затухать. Заклинание рождения света в этот раз было полностью развеяно. «Аберт!» — гневно крикнула Ифия. Главной задачей Аберта было поддержание заклинания рождения света в активном состоянии, но сейчас оно полностью развеялось, и в столь опасной ситуации они оказались в кромешной тьме. «Да будет свет!» — с некоторой паникой в голосе Аберт попытался снова вернуть свет. Однако, неожиданно свет, собравшийся на конце его волшебной палочки, мгновенно исчез во тьме, и заклинание не сработало. Его прошлые бедумные атаки использовали слишком много его духовной силы и маны, так что теперь ему было крайне тяжело создать столь сложное заклинание. И в этот миг раздался характерный звук пронзания плоти. Это был звук каменного меча, который пронзал плоть Билла. А затем раздались отчаянные вопли самого Билла. Глава 48. Заклинание продвинутого уровня рождения света. Каменные стражи приводились в движение с помощью волшебной матрицы, которая питалась от магического кристалла. Ранее, Ифия превратила один кристалл в котлету и у еще одного стража полностью уничтожила волшебную матрицу, тем самым уничтожив две статуи. Ячуи с помощью своих свитков и заклинания ветер изъял еще три кристалла у троих стражей, после чего спрятал их в своем кольце. Байроман, полагаясь на свою скорость, также уничтожил один кристалл, и последний камень был выбит мечом Атоля. Однако он не был уничтожен и упал где-то среди песка. И вот этот кристалл, который статуи использовали в качестве источника энергии, оказался полностью неповрежденным и сумел вступить в контакт с магической матрицей кристаллов песка. Таким образом, новый каменный мечник был создан из песка. В темноте, крики Билла, казалось, стали более пронзительными. Изначально Ифия устремилась прямо к статуе, но в темноте ей ничего не оставалось, кроме как остановить свою атаку, так как она боялась ненароком навредить Биллу. Души каждого в группе наполнились страхом и паникой. «Я, у меня недостаточно маны», — несколько запаниковавшим голосом крикнул Аберт. Но не успел он еще закончить говорить, как яркий свет окутал всю округу. Это было заклинание продвинутого уровня «Рождение света». В коридоре стало неожиданно очень светло. Восстановленный страж стоял позади Билла, а его каменный меч насквозь пронзил грудь Билла. На самом Билле большое кровавое пятно, а его лицо было очень бледным. Рот парня тяжело хватал воздух, и жизнь быстро покидала его. Билл ранее стоял рядом с Бентемом и Абертом, так что он находился очень далеко, чтобы успеть добежать к нему вовремя, дабы защитить его. Дэймон уже собирался было достать свой шар для освещения пространства, когда вдруг увидел, что вокруг снова стало светло, так что он оставил свой шар в рукаве, чтобы тот и дальше восстанавливал его оружие. Несколько пар разгневанных взглядов уставились на каменного стража. Атолли издал гневный рев и бросился вперед. Ифия также быстро устремилась к стражу и, сделав небольшой взмах мечом, точно поразила стража в левое бедро, в результате чего можно было заметить, как ее меч аккуратно разрезал магический кристалл на две части. После того, как слабое место стражей было обнаружено, для нее мечник два уровня был не более пыли под ногами. Лишившись кристалла, каменный страж стал разрушаться, и обмякшее тело Билла также упало на землю. Дэймон был весьма опытным наемником, и хоть его уровень был не очень высок, когда дело касалось вопросов выживания, его опыт был самым богатым в группе. Так он быстро устремился к Биллу и попытался спасти его с помощью целебной пилюли. Аберт, наблюдая за тем, как умирал Билл, непроизвольно коснулся своего пространственного кольца. В его кольце был виток исцеления. Баши Ген из гильдии магов приложил немало усилий, чтобы создать такой свиток. В сравнении с другими магическими свитками, этот свиток был куда ценнее. Это был способ защитить жизнь Аберта. Даже Ифия, дочь городского лорда, не имела подобного свитка. Таким образом, если бы он использовал этот свиток, то это определенно спасет жизнь Биллу.